Церковь единения разрослась здесь так, как нигде в Латинской Америке. Конечно, секта пользуется симпатией некоторых офицеров армии, военной школы и политической полиции. Их имена есть в списке приглашенных на панамериканский семинар Кауза в Монтевидео в 1984 году. А один из руководителей церкви, Дайро Висенте Фераболи, заявил в сентябре 1981 года полиции Рио-Гранде-де-Шул, что губернатор Сан-Пауло Малуф, кандидат в президенты, проигравший в январе 1985 года Танкредо Невису, присутствовал на нескольких обедах, организованных сектой. Но здесь речь идет в основном о личных связях и заинтересованности, а не об организованной стратегии, как в Уругвае или Боливии. Основной оратор на семинаре в Копакабане заслуживает особого представления. Его зовут Пол Перри. Журнал Кауза называет его просто профессор. А Альфредо Мингола, уже известный аргентинский агент, встретил его в Ла-Пасе в помещениях Кауза и считает одним из тех четырех коммунистов, которые сотрудничали с генералом Гарсиа Меса. Газета «Банк и отель» в Монтевидео. В таком контексте получается, что Хулиану Софи поручена не отдельная миссия. Его первоочередная задача – основать в Монтевидео крупную популярную газету, на которую сможет при случае опереться в своей пропаганде Кауза. 18 сентября 1981 года рождается «Ультимас Нотисиас» — четырехкрасочная газета уменьшенного формата, печатающаяся на самых современных ротационных машинах. Грандиозные капиталовложения в столь кризисные времена. В редакции сотрудничают настоящие профессионалы разных воззрений. Продаваясь по цене, с которой невозможно конкурировать, «Ультимас Нотисиас» стремится завоевать широкую публику. Сенсационные сообщения, обширная спортивная рубрика, нейтральная политическая информация. Газета могла бы показаться объективной, если не читать передовиц, отмеченных ярым антикоммунизмом и написанных двумя крупнейшими членами Кауза. Сегундо Флоресом, имеющим честь состоять тестем президента республики генерала Альвареса, и университетским деятелем Хозе Гальвесом. Два человека следят за линией газеты. Карлос Эстельяно, который за несколько месяцев до выборов 1984 года был советником Национального управления общественных связей правительства, и Омар Пива, старый приятель Хулиана Софи, также пришедший из группы прессы Манини Риоса. Линия передовик газеты должна быть в международном плане антикоммунистической, говорит Омар Пива. Это единственное требование к нам. В национальной политике мы проводим независимую линию, не опираясь ни на одну из партий, участвующих в гонке за президентство в 1984 году. Газета может занимать левую позицию, умеренно левую, не обязательно правую. Единственное условие – быть антикоммунистами. Многие статьи на международные темы поставляются газетами «Вашингтон Таймс» или «Нотисиас Дель Мундо», которым подчиняются «Ультимас Нотисиас». Основные темы, развиваемые Кауза, Пентагоном или активистами доктрины национальной безопасности, можно найти в статьях, помещенных между описаниями пары голов, забитых клубом «Пеньероль», и скандальной публикацией в защиту рок-группы «Менудо», латинский эквивалент Jackson 5 Майкла Джексона. За три года «Ультимас Нотисиас» выходит по тиражам